Глава 524. Пятицветная запредельная лилия. В этот момент над пурпурным морем заклубились облака. Даже без пурпурного дождя небо все равно скрывали темные тучи. Неожиданно вспыхнувшие молнии устремились куда-то вдаль. А вместе с молниями из ниоткуда возникло множество туч треволнения. В ответ на появление туч треволнения пурпурное море яростно забурлило. От него начала исходить чудовищная аура смерти. Эта аура, казалось, готовилась сражаться против треволнения. Следом начало подниматься древнее безумие. Практики в 10 аванпостах пораженно смотрели на небо. «Это молнии треволнения? Только не говорите мне, что кто-то пытается преодолеть треволнение! Как такое возможно? Только бессмертные могут преодолеть треволнение! А откуда в Великой Западной Пустыне может взяться человек, способный на такое?» «Да нет, это не человек пытается преодолеть треволнение. Очевидно же, что в море появилось еще одно ценнейшее сокровище!» Похожие разговоры звучали во всех 10 аванпостах. Вот только молнии треволнения заметили только практики, находящиеся в Пурпурном море. Люди черных земель ничего не почувствовали, даже практики стадии отсечения души. В этот самый момент в роскошном дворце второго аванпоста по пояс раздетый мужчина прижимал к себе красивую девушку-практика. Пока они болтали о всякой чепухе и смеялись, руки мужчины бродили по телу девушки. Ее застенчивая реакция лишь распаляла пламя его желания. Позади него в позе лотоса сидели 7 стариков. Их глаза были закрыты, и они не разговаривали, словно не замечая непристойных звуков в комнате. У каждого старика была выдающаяся культивация. 4 находились на средней ступени, 2 на поздней и 1 на великой завершенности зарождения души. Практики вроде них были сильнейшими людьми с культивацией ниже стадии отсечения души. Особенно в эпоху, когда было очень непросто достичь стадии отсечения души. Практики великой завершенности стадии зарождения души могли сотрясти весь мир. Но сейчас становилось понятно, что 7 стариков были лишь свитой, сопровождающими. Существовал только один тип людей, которые могли заставить практиков на великой завершенности стадии зарождения души выступать в качестве чьего-либо сопровождения. Это были патриархи стадии отсечения души. Мужчина, который обнимал молоденькую девушку, находился на начальной ступени стадии зарождения души. А раз дело было не в культивации, значит, он обладал немыслимо высоким статусом. Этот человек был сыном патриарха стадии отсечения души Хуянь Юньмина из племени поиска небесной мудрости, одной из 3 сил, составляющих союз небесных чертог. Звали его Хуянь Цин. 3 месяца назад он покинул черные земли и отправился посмотреть на 10 аванпостов, а также в поисках красивых женщин. Когда Хуянь Цин уже собирался повалить девушку-практика на кровать, небо прочертило красная молния, которая потом скрылась куда-то за горизонт. Перед ее исчезновением округу накрыло чудовищное давление, 7 стариков тут же открыли глаза. Старик в красном халате на великой завершенности стадии зарождения души медленно поднял голову и хмуро посмотрел куда-то вдаль. По телу Хуянь Цина прошла дрожь, и он тоже резко поднял голову. «Чудесная молния! Неужто появилось какое-то ценное сокровище? Или, быть может, трансформируется Нао-демон?» — предположил Хуянь Цин со смехом. Продолжая держать девушку, он резко взмыл в небо и взмахнул свободной рукой перед собой. Тотчас перед ним появились 4 одетых в черное телохранителя. На плечах они держали роскошный паланкин. Когда Хуянь Цин вместе с девушкой сели в паланкин, он со смехом сказал: «Господин У, давайте взглянем, что там такое!» К его смеху примешался удивленный вздох девушки, когда-то увидела богатое внутреннее убранство паланкина. Господин У, к которому обратился Хуянь Цин, оказался стариком на великой завершенности стадии зарождения души. Он нахмурил брови и с негромким вздохом медленно поднялся вместе с 6 стариками. Когда старики присоединились к Хуянь Цину, тот приказал двигаться в сторону, куда улетела молния, туда, где на дне моря стоял Мэн Хао. В настоящий момент Мэн Хао мрачно смотрел на 6 парящих вокруг его головы зарожденных душ. «Долголетие всего в 100 лет. Даже 200 нет. Что ж, сейчас я на пике поздней ступени зарождения души. Значит, придется достичь стадии отсечения души всего за 100 лет. Ну а теперь Что же мы будем с тобой делать, запредельная лилия?» Его губы изогнулись в холодные улыбки. Он заранее предвидел, что запредельная лилия точно не упустит такой критический прорыв в его культивации и наверняка попробует что-то сделать. Он знал, обязательно должно было что-то произойти. Изначально он полагал, что она попробует завладеть его телом, когда ударит треволнение небес. Похоже, цветок решил, что именно этот момент как нельзя лучше подойдет для внезапной атаки. «Твое появление как нельзя кстати. Напади ты во время треволнения небес, и тогда мне действительно пришлось бы туго». С холодной улыбкой он сел в позу лотоса. Не обращая внимания на вздымающуюся силу запредельной лилии, он указал рукой на одну из зарожденных душ. Зарожденная душа металла с холодной улыбкой точь-в-точь, как у Манхао, полетела вниз и погрузилась в его голову. Она погрузилась в пустое место его дантяне, которое раньше занимало золотое ядро. «В этот раз я дам тебе шанс на честный поединок!» Закрыв глаза, Манхао позволил исполинской культивации из зарожденной души металла обрушиться на запредельную лилию. Запредельная лилия, казалось, обезумела и беззвучно взвыла. Позади Манхао возник образ ослепительно яркой четырехцветной запредельной лилии, которая угрожающе раскачивалась из стороны в сторону. В этот момент запредельная лилия захватила контроль над ногами Манхао. Когда он перестал их чувствовать, началась борьба за право обладания всем телом. Странное чувство потери контроля перекинулось на руки. Четырехцветная запредельная лилия раскачивалась из стороны в сторону в каком-то причудливом танце. Похоже, она долгие годы готовила эту атаку на Манхао. Сделав первый шаг, она атаковала без жалости и колебаний. «Надо отдать тебе должное», — спокойно произнес Манхао. «Эта попытка вышла у тебя значительно лучше, чем в прошлый раз». За столько лет он хорошо изучил запредельную лилию и знал, что она обладает сознанием. Пока он говорил, зарожденная душа дерева во вспышке зеленого света растворилась в голове Манхао. Она быстро достигла дантяня Манхао, после чего он без колебаний наложил ее поверх зарожденной души металла. Две души объединились в одно. От объединения двух зарожденных душ в одно в голове Манхао поднялся гул. Он сразу же почувствовал стремительный подъем культивации. Он все еще находился на поздней ступени зарождения души, но даже без прорыва в культивации он чувствовал, что его боевая мощь выросла в два раза, а то и больше. К этому моменту Манхао, правда, уже не был удивлен. Все потому, что это была сила совершенной зарожденной души, сила, которая возвеличивала над остальными практиками этой стадии. Не ускользнуло от внимания Манхао и то, что резкое повышение боевой мощи оказывает губительное влияние на его долголетие. Изначальное деление долголетия на 6 теперь еще сильнее увеличилось. Запредельная лилия издала очередной беззвучный вой, пытаясь отчаянно сопротивляться. Ее господствующее положение в схватке быстро сошло на нет, и теперь ей оставалось только перейти в глухую оборону. Она не хотела позволить Манхао вернуть контроль над захваченными ее частями тела. «Это всего лишь соединение двух зарожденных душ», — сказал Манхао с блеском в глазах. Зарожденная душа воды опустилась вниз, окруженная алым сиянием, и исчезла у него в голове. В следующий миг она появилась в его дантяне, где было наложено на зарожденные души металла и дерево. Они соединились вместе, создав из трех зарожденных душ одну. Бам! Манхао отчетливо чувствовал, как от основания заложенного комбинации двух зарожденных душ начала дальше расти его боевая мощь. Изначально он обладал силой, равной всего одной зарожденной душе, но сейчас эта сила равнялась четырем зарожденным душам поздней ступени. В противовес этому его долголетие стало еще меньше. Это было не повышение культивации, а боевой мощи. Источником этой естественной силы была способность управлять духовной энергией. Такое увеличение силы было схоже с водой в бутылке. Бутылка не могла увеличиться в размерах, но туда можно было вогнать больше воды, создавая все большее давление. Давление, находящееся за пределами нормы. Запредельная лилия пронзительно взвыла. Никто, кроме Манхао, не мог слышать ее. Запредельная лилия не могла противостоять объединенной мощи трех элементов Манхао. Она лишилась контроля над руками и вернулась обратно к обладанию только его ногами. «Запечатывая тебя, я даже не вспотел», — спокойно произнес Манхао. «После всех твоих приготовлений я дал тебе шанс на открытую конфронтацию, и ты все равно не можешь со мной тягаться. «С чего ты взяла, что вообще имеешь право пытаться овладеть мной? Ты — это я, но я не ты!» Море пламени вырвалось из зарожденной души огня, когда та слилась с телом Мэнхао. В Дантяне она наложилась поверх зарожденных душ металла, дерева и воды, соединившись с ними. От оглушительного рокота все тело Мэнхао задрожало. На его коже проступили синие вены, когда кровь на огромной скорости побежала по жилам. Его тело начало увеличиваться в размерах, казалось, он стал выше. Он остался стройным, но каждая клеточка его тела теперь источала чудовищную силу. Его боевая мощь вновь удвоилась. Сейчас он обладал силой, равной 8 зарожденным душам поздней ступени. Сила объединенных вместе 4 элементов взорвалась такой силой, что запредельная Лили начала извиваться и отчаянно шипеть. Подавляющая сила быстро прогнала ее в самый дальний уголок тела Мэнхао, лишив контроля над его ногами. Будучи загнанной в угол, запредельная Лилия полыхнула новой аурой, отчего Мэнхао невольно прищурился. Аура постепенно усиливалась и, казалось, содержала в себе останки пилюли получения цвета души. Внезапно 4-цветная запредельная Лилия засияла и добавила себе еще один цвет. С появлением 5-го цвета разум и сердце Мэнхао дрогнули, но это обстоятельство стало для него неожиданным и приятным сюрпризом. Он знал, что запредельная Лилия была неполной и никогда не сможет зацвести 7 цветами и достичь бессмертия. 3 цвета были ее пределом, 4-й она получила лишь чудом. И вот теперь она расцвела 5-м цветом. 5-й цвет явно был как-то связан с переплавкой зарожденных душ Мэнхао и пилюлей получения цвета души, а также его совершенством. Все эти факторы неожиданным образом помогли запредельной Лилии получить 5-й лепесток. В этот момент запредельная Лилия свирепо взвыла и перестала защищаться, перейдя в контратаку. Она явно намеревалась полностью захватить контроль над телом Мэнхао, сделав его носителем, которого бы она могла контролировать. Мэнхао чувствовал безумие запредельной Лилии, но уголки его губ загнулись в улыбке. Он хотел, чтобы цветок стал сильнее, чтобы в самый ответственный момент, когда придет время обрести бессмертие, он мог использовать запредельную лилию. Когда запредельная лилия вспыхнула силой, Мэнхао поднял голову. Зарожденная душа земли затопила все вокруг леденящим холодом. Она пролетела сквозь лоб Мэнхао и в следующий миг оказалась в Дантяне. 5-й элемент наложился на 4 остальных. 5 элементов объединились.